не защитила и не раскрыла сердец ваших, моя любовь. И в том вина моя, а не ваша. Я не сумел найти путей и приспособлений для вашего освобождения. Я был вам примером слабым и малым, да будут небеса взыскательны ко мне, благие и милостивы к вам. Простите мне, родные мои, дети мои любимые, что я не смог, не сумел защитить вас мне порученных. Да будет сердце мое века и века местом успокоения и защиты вам, постольку, поскольку небеса справедливые и чистые могут утвердить нашу связь. Голос настоятеля, весь его вид, весь шар света, обвивавший его сейчас, точно огромный сноп огня, потрясали мой организм, через который, как я это четко сознавал, шла колоссальная сила флорентийца, вливаясь в шар Роданды. Я ясно видел, как в его шар лилась сила Али и еще несколько струй, огненных, алых и синих, образуя чудесную громадную пятиконечную звезду. Зрелище это было величественное и торжественное. Ощущал я себя не только в великом храме, но точно силы самой жизни вошли сюда. Неожиданно для меня Роданда, все держа руки скрещенными на груди, опустился на колени и поклонился в ноги трем сидящим фигурам. Я забыл обо всем. Я точно вышел из тела и слился с огнем флорентийца. Я видел не только тела фигур, я видел их горящие ауры и понимал разницу их трепетавших огней. От великана с опалами шли бешено, зигзагами, багровые, черные и грязно-серо-зеленые молнии, которые он направлял прямо в центр шара Роданды. Но огни, не достигая шара, катились обратно с удвоенной силой к сердцу и мозгу великана. Вторая черная фигура высылала точно целое море змей, молнии, такие же багровые и черные, к ногам Роданды. Но и эти струи возвращались обратно, обвивая кольцами всю фигуру несчастного, должно быть, сильно от них страдавшего и задыхавшегося. Последняя, более далекая фигура, посылала нежные мольбы о прощении. Огненные линии, шедшие от нее, были испещрены черными и багровыми пятнами и кольцами. Я видел, что несчастное существо старалось вылить из сердца остатки своей чистоты, благословляло старца, благодарило его за любовь и заботы и старалось встать. Но от двух других фигур летели к этому несчастному молнии багровых проклятий и приказаний, угроз и ужасных ругательств, мешавших ему высвободиться и разорвать горькую связь греха со своими поработителями. «Встань, мой друг!» — раздался голос и вытянувшего руку по направлению к боровшейся фигуре. Я увидел, как грязные молнии вернулись к своим хозяевам, заставив их обоих вздрогнуть, а третья фигура, мгновенно от них освобожденная, засветилась голубыми и розовыми тонами и легко встала. Вся укутанная она вышла из-за стола и стала приближаться к Роданде, защищаемая от пламени своих врагов рукою И. Когда фигура подошла к Роданде, натянутый на ее лицо плащ упал, и перед нами предстала женщина, не старая и красоты редкостной. Она чем-то, каким-то дальним и неуловимым сходством, напомнила мне Лалию. В тот же миг я услышал заглушенный стон за собой и увидел упавшую низ перед Родандой фигуру красавицы, все тело которой сотрясалось в рыданиях, среди которых она выкрикивала: «Прости, святой отец, прости, великой грешнице! Безумная любовь и ревность свели меня с ума, и я поддалась чарам этого ужасного человека. Но я не проклинаю его больше, да будут ему прощены мои страдания и проклятие, как ты простил нас всех. Сказал ты, что на тебе грех наш. О нет, святой отец, на нас святость твоя, на нас печать любви твоей, дающая нам надежду на спасение. К тебе же святому не может пристать ничто злое и грешное. Спаситель, заступник, помоги несчастному, сковавшему меня страшной клятвой. Пусть вся моя жизнь пойдет на труд для его спасения. Пусть любовь моя, над которой он так жестоко издевался, будет мостом к спасению. Не отвергай его, подай ему еще раз, последний раз, благую руку помощи». Женщина снова склонилась к ногам Роданды. Вдруг раздалось ужасное рычание, громадная фигура великана распрямилась, он сорвал с себя цепь, на которой висел сфинкс, и бросил ее, ловко рассчитав удар так, чтобы вся тяжесть цепи попала женщине в голову. По свисту в воздухе, который вызвала летящая цепь, я понял, что металл, соединявший длинный ряд головок сфинксов, был необычайно тяжел, и что женщина будет неминуемо убита.